Вечером мы все разошлись по своим комнатам и занялись каждый своим делом. В доме наступила тишина. Снаружи в теплом ночном воздухе раздавался тихий треск сверчков. Неожиданно весь дом задрожал от оглушительных выстрелов, прогремевших друг за другом, и внизу залаяли все собаки. Я выскочил на лестничную площадку, где был уже настоящее столпотворение, собаки, примчавшиеся сюда в полном составе, чтобы принять участие в общем веселье, прыгали во все стороны и заливались визгливым лаем. Мама с безумным лицом выскочила из спальни в своей пышной ночной рубашке, решив, что эта Марго покончила жизнь самоубийством. Разъяренный Ларри вылетел из своей комнаты, желая узнать причину шума, а Марго, уверенная, что это Лесли застрелил вернувшегося за нею Питера, никак не могла открыть замок на чердаке и вопила не своим голосом. «Она сделала глупость! Она сделала глупость!» — причитала мама, изо всех сил стараясь оторвать от себя вьюна и почкуна, которые с сердитым рычанием тянули ее за край рубашки, вообразив, что все это просто веселая ночная игра. «Всему есть предел! Нельзя даже поспать!» — спокойно ревел Ларри. «Эта семья сведет меня с ума!» «Не троньте его! Оставьте его в покое! Трусы несчастные!» Доносился пронзительный, плаксивый голос Марго, которая все еще отчаянно пыталась отпереть дверь чердака. «Успокойтесь! Это только грабители!» — выкрикнул Лесли, распахивая дверь своей комнаты. «Она еще жива! Жива! Отцепите этих собак! Как вы смеете его убивать? Выпустите меня отсюда! Выпустите! Не шуми, это только грабители! Целый день взрывы и звери! Потом это чертова пальба! Дюжина салютов посреди ночи, нет? Оригинальность заходит слишком далеко». Мама, наконец, пробилась к чердаку, волоча за собой щенков, вцепившихся в край ее ночного одеяния, и вся бледная и дрожащая распахнула дверь, оказавшись лицом к лицу с такой же бледной и дрожащей Марго. После долгой неразберихи мы выяснили, наконец, что произошло и что каждый из нас думал. Мама, у которой зуб на зуб не попадал от нервной дрожи, строго отчитывала Лесли. «Нельзя делать таких вещей, милый», — говорила она. «Это просто глупо. Если ты собираешься палить из своих ружей, предупреждай нас, по крайней мере». «Да», — оживился Ларри, — «сделай нам такое небольшое предупрежденьице. Крикни «Полундра», что ли? Не понимаю». «Как можно захватить грабителей врасплох, если я стану выкрикивать предупреждение?» — обиделся Лесли. «Черт меня побери! Если я понимаю, почему нас-то всех надо захватывать врасплох!» — сказал Ларри. «Ты можешь позвонить в звонок или что-нибудь там еще? Только, пожалуйста, милый, не делай так больше. Я от этого прямо заболеваю». Однако событие это вытащило Марго с чердака, что, по словам мамы, уже было благом. Хотя Марго стала теперь здороваться со всеми, она по-прежнему предпочитала лечить свое разбитое сердце в одиночестве, удаляясь куда-нибудь на долгое время в обществе одних только собак. Когда начал задувать свирепый осенний сирокко, она решила, что ей лучше всего уединяться на небольшом островке в заливе, как раз против нашего дома, примерно в полумиле от берега. И вот однажды она отвязала бутло, без моего разрешения, впихнула туда собак и направилась к острову помечтать о любви. Только часам к пяти с помощью полевого бинокля мне удалось обнаружить, куда делась моя лодка и вместе с нею Марго. Разозлившись, я по глупости сообщил маме о местонахождении Марго и добавил, что она не имеет права брать мою лодку без спросу. «Кто мне построит новую, если бутл потонет?» Сирокко уже завывал вокруг дома, словно стая волков. Мама, охваченная сильной тревогой за судьбу, как я было подумала, моей лодки, бросилась наверх, схватила полевой бинокль и, высунувшись из окна, стала разглядывать залив, Лугареция, рыдая и заламывая руки, тоже поднялась наверх, и теперь они обе вне себя от беспокойства.